385. Космический магнетизм насыщает каждый жизненный процесс. Установить физическое соотношение вибраций ей задание наше, ибо таким образом можно будет определять соответствие всех проявлений. Ведь каждое явление связывается с центрами тонких энергий. Каждая вспышка, каждая вибрация соответствует какому-то проявлению в космосе. При изучении этих волн можно прийти к заключению, что связь между всеми проявлениями так мощна, что можно определять, где заключается связь между магнетизмом. Так разные мысли, стандарты и устремления затрудняются магнетизмом разного напряжения.